Глава восьмая. Вся королевская рать. Вудхаус прав. Дживс вошел в его жизнь тихо и незаметно. И не вошел, а входил. Постепенно. Напомним, в рассказе «На выручку юному Гасси» у него было всего-то две незначащие реплики. И не Дживс входил, а Дживс и Вустер. Вудхаус придумал не одного человека, а сразу двух, пару, по испытанному принципу антитезы, существующей в литературе, комической прежде всего, а также в театре, кино, цирке, ревю с незапамятных времен. «Здравствуй, Бим! Здравствуй, Бом!» Если Бим в цилиндре и в штиблетах, то Бом, сомневаться не приходится, в соломенном канотье и босиком. Соответственно, если Берти Вустер, фразер, пьяница, выдумщик, и решения принимает скоропалительные, то Джис, ни слова охотлив, скромен, всегда трезв и крайне осмотрителен. Невозможно представить, чтобы доктор Ватсон вдыхал кокаин, впрыскивал себе морфий и играл на скрипке. Что Пиквик находчив, а Сэм Уэллер великодушен и то и дело попадает в просак. Что Дон Кихот ездит верхом на осле, а преданный ему Санчо Панса рядится в рыцарские доспехи и читает рыцарские романы. Вот и озорного бойскаута Бертрама Вустера невозможно вообразить изъясняющимся на латыни и через слово цитирующим древних «короля Лира» или «рыцаря Роланда» Роберта Браунинга, а корректного образцово-воспитанного Дживса, напившимся до такой степени, что глаза выпрыгивают из орбит и, ударившись о стену, отскакивают, как теннисные мячи. Или чему-то удивлявшимся. Давно уже пора привыкнуть к тому, что никакое, даже самое потрясающее известие не заставит Дживса подскочить и выпучить глаза. Предшественником Бертрама Вустера считается уже упоминавшийся в этой книге Реджи Пеппер. Есть мнение, что и Реджи, и Вустер списаны с английского актера и режиссера Джорджа Гроссмита, а также, правда лишь отчасти, с Питера Казалета, мужа Леоноры, о котором еще будет сказано. Что же касается Дживса, то его фамилию Вудхаус позаимствовал, как принято думать, у знаменитого игрока в крикет Перси Дживса, погибшего в 1916 году на полях Первой мировой войны. Вот вкратце Дживско-Вустерская хронология 1915-1930-х годов. 1915. В Saturday Evening Post выходит рассказ «На выручку юному Гасси». Дебют Дживса. 1917. В Лондоне выходит сборник рассказов «Левша на обе ноги», куда вошли лодырь Рокки и его тетушка, 1916 год, командует парадом Дживс, 1916 год, Дживс и незваный гость, 1916 год, и еще несколько ранних рассказов. 1919. Выходит сборник «Мой слуга Дживс», куда вошли рассказы сразу из двух циклов «Дживс Вустер» и «Реджи Пеппер». 1920. По возвращению в Англию из Нью-Йорка Вудхаус рассказывает Уильяму Таунэнду, что написал для Saturday Evening Post несколько рассказов про парня по имени Берти Вустер и его дворецкого. 1921 год. Вудхаус читает первый роман молодого английского прозаика Денниса Маккейла «Что дальше?». Герой романа — смышленый ушлый дворецкий. 13 мая 1921 года пишет Маккейлу восторженное письмо, приглашает его в ресторан. Спустя много лет в книге «Жизнь вверх ногами» 1942 год Маккейл вспомнит. Вудхаус закатил роскошный банкет и сразу же заговорил о литературе. О литературе мог говорить часами. А еще о китайских мопсах, крикете и футбольных матчах в своей школе. 1921-1922. Выходят рассказы с участием Дживса и Вустера. «Дживс. Весеннее время». В конце 30-х этот рассказ разрастется в роман. «Дживс положен на обе лопатки». «Сэр Родерик приходит на ленч». «Горой за бинго». 1923 май. «Неподражаемый Дживс». В американском издании Джорджа Дорана просто «Дживс». Вошедшие в этот сборник рассказы первоначально печатались, причем почти одновременно, в лондонском «Стрэнд Магазин» и в нью-йоркском «Космополитен». 1925. «Так держать Дживс». 1930. «Очень хорошо, Дживс». Дживс и Вустер, как и лорд Эмсворт со товарищи, сопровождали Вудхауза на протяжении всей его жизни, и их отношение к миру и друг другу не стояло на месте. Не стояло на месте и в том смысле, что Вудхауз, хотя бывало это крайне редко, разлучал своих героев, как, скажем, в романе 1953 года «Не позвать ли нам Дживса». В первых рассказах совсем еще молодой Берти менее самостоятелен, больше зависит от своего мудрого изобретательного слуги и советчика. Без Дживса, фанатика порядка, без его молниеносной сообразительности он не в состоянии сделать и шагу. Не в силах ни отстоять свою независимость в неустанной борьбе с грозной тетушкой Агатой, ни помочь друзьям выбраться из неловкой ситуации. А ведь Берти верен старому доброму духу товарищества. И единственное средство для решения этой задачи — призвать на помощь Дживса. Уж он-то не подведет, всегда найдет выход из положения, будь то уплывающее из рук наследство или фирменный бронебойный эликсир от похмелья. В рассказах же более поздних, относящихся к 1921-1922 годам, Вустер повзрослел, ему 24, возмужал, немного остепенился. Теперь он, случается, спорит со своим слугой, более требователен к нему, отстаивает свою точку зрения, хотя спорить с Дживсом едва ли имеет смысл. Дворецкий внимательно, даже почтительно выслушает хозяина и сделает все по-своему, о чем никто не будет знать до самого конца. Хозяин же решает, во всяком случае старается решать, многие вопросы без посредств работника, собственноручно, при этом уверен в себе, не теряет присутствия духа. Какие бы трудности ни встретились ему на пути, и сколько бы стрел ни запускала в него злодейка судьба, Бертрам всегда будет держать хвост трубой. Бахвалится Вустер в брачном сезоне, как всегда, для пущей важности, называя себя в третьем лице. В доме Вустера, с гордостью и не без вызова заявляет Берти в рассказе «Поразительное происшествие» со стариной Бифи, Дживс не единственный, кто способен думать. В себе уверен, но по большей части попадает в просак, мало денег и много проблем. Вустер относится к той особой среде, писал про него Ивлин Во, где сытое безделье прихотливым образом сочетается с отчаянным безденежьем. Соответственно, и Дживс ведет себя теперь с хозяином чуть почтительней, не навязывает ему, как в первых рассказах, свою точку зрения. При этом постоянно дает понять, что готов, что называется, служить верой и правдой. Не могу ли я чем-нибудь вам помочь, сэр? Бывает, Дживс не скрывает обиды и даже раздражения, чего раньше с ним не бывало. Старина Бифи в Париже? Он что-то здесь делает? Он со мной не поделился, сэр. — ответил Дживс, хладноватым, как мне показалось, тоном, будто бы даже слегка неприязненным. В целом же Вустер и Дживс статичны, их роли с первых же рассказов распределены, черты характера и манера поведения раз и навсегда установлены, распорядок действий намечен. А потому возникает естественный вопрос, за счет чего этой паре, в отличие, скажем, от Майкла Джексона и Смита, удается в течение стольких лет сохранять к себе повышенный интерес, не наскучить читателю. Казалось бы, все рассказы, а потом и романы 30-х, 40-х, 50-х годов этого цикла строятся по одной и той же схеме, на что обратил внимание Джон Бойнтон Пристли, обвинив Вудхауза в газете «Evening Standard» от 18 августа 1932 года в прямо-таки наглом «impudent» — отсутствии изобретательности. И в самом деле, из романа в роман Берти Вустер или кто-то из его близких друзей по недомыслию или по случайному листечению обстоятельств оказывается в сложном, порой безвыходном положении. Уплывающее наследство, несчастная любовь, любовный треугольник, проигрыш на скачках, из которого их неизменно вызволяет неподражаемый Дживс. Так за счет чего же? За счет изобретательности автора, непревзойденного мастера закручивать комическую интригу, придумывать все новые и новые испытания своим героям и способы выхода из этих испытаний победителями, или за счет виртуозного владения приемами комической прозы, в том числе и приемами, встречающимися не слишком часто. Комический герой, ведь редко, как Вустер, ведет рассказ от первого лица, на ум приходит разве что Мюнхгаузен. что создает особый эффект. Но ведь даже изобретательность Вудхауза не беспредельна. Многие сюжетные ходы, фабульные мотивы, приемы нет-нет, да и повторяются, в чем и сам Вудхауз вполне отдает себе отчет. Присли обратил внимание на то, что я пытаюсь скрыть, пишет он Маккейлу в октябре 1932 года, что у меня в сущности всего один сюжет, и я раз в год выпускаю его в свет, ничего не меняя. Причина неувидаемой популярности этой пары, думаю, все же в другом. Во-первых, мы все, и не только в детстве, любим читать сказки. А романы Вудхауза, и не только про Дживса и Вустера, это ведь в сущности волшебные сказки, где героям исправно помогает бог из машины. Неважно, сметливость ли это Дживса или невероятное, возможное лишь в сказке стечение обстоятельств. Вудхауз сам отметил однажды эту особенность своего метода. «Мне кажется, — писал он 23 января 1935 года Таун-Энду, — есть лишь два способа писать успешные романы. Один способ мой — писать волшебную сказку, нисколько не заботясь о том, чтобы она соответствовала реальной жизни. Ну а второй — погрузиться с головой в жизнь, какая она есть, и махнуть на читателя рукой». Волшебная сказка, как никакой другой жанр, помогает справляться с житейскими трудностями, забыть о них. Читал П.Г. Вудхауза, который потерян вместе с портами в проливе, и позабыл о войне. Пишет в 1940 году Ивлин Во, горячий поклонник Вудхауза и его сказок. А во-вторых, бездельник, прохвост, верный, тем не менее, незыблему кодексу чести, гордящийся твердостью духа своей тонкой душевной организации, Берти Вустер и немногословный, ироничный эрудит, ловец человеков Дживс, чрезвычайно, каждый на свой лад, обаятельный, написаны с таким юмором, с такими любовью и нежностью, так трогательны и чисты, хоть и не безгрешны, что каждая новая встреча с ними сулит читателю нескончаемую радость. Да и зрителю тоже, как мы убедились, по прославленному мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера «Клянусь Дживсом» «Ба Дживс» со Стивеном Пейси, Вустером и Малькольмом Синклером «Дживс», а также по сериалу Роберта Янга «Дживс и Вустер» с участием Стивена Фрая и Хью Лори. Об этом фильме стоит сказать несколько слов. Романы и рассказы о Дживсе и Вустере, спору нет, хороши, комическая пара поистине неувидаема. И все же фильм Янга, хотя в нем и отсутствует авторский голос, способный рассмешить даже самого серьезного читателя, книги Вудхауза, пожалуй, переплюнул. Часто бывает так, что экранизацию любимой книги смотреть нет желания. Слишком книга дорога, наверняка режиссер и актер что-то напортили, недопоняли, упростили. Или наоборот, посмотришь удачную экранизацию любимой книги, и хочется с экрана вернуться на страницу, перечитать по-новому то, что только что посмотрел, сравнить киноверсию с версией литературной. В данном же случае желание перечитать шедевр Вудхауза у меня, по крайней мере, не возникло. И не только потому, что в фильме заняты такие непревзойденные мастера, как Стивен Фрай и ничуть не уступающий ему Хью Лори. Первая же сцена похмелья чего стоит. На успех этого фильма работает не только мастерство актеров, эпизодические роли ничуть не хуже основных, но и запоминающийся колорит безмятежной эдвардианской Англии, замки, изумрудные газоны, пышные клумбы на посыпанных гравием подъездных аллеях, выдержанные в строгом вкусе интерьеры, первые такие уютные такси-кэбы, еще смахивающие на кареты, и тщательно подобранные туалеты на все, как говорится, случаи жизни. Один для гольфа, другой для охоты и рыбной ловли, третий для хаус-партис, четвертый — фрак, белый галстук и белое кашне для приемов. Имеется даже специальный туалет для отхода ко сну. Берти обсуждает с Дживсом подробности завтрашней проделки, облачившись в бледно-розовую пижаму, а поверх нее в стеганый голубой халат и подсунув под ноги толстую ярко-желтую, похожую на раскормленного цыпленка, грелку. Нарушение же гардеробного этикета влечет за собой самые тяжкие непредвиденные последствия. Перед тем, как попасть к Вустеру, Джип служил у лорда Уорплесдона, однако вынужден был отказаться от места ввиду желания его сиятельства обедать в вечерних брюках, фланелевой рубахе и охотничьей куртке. Вот и с Вустером Джив строг, рекомендует переменить галстук, если тот не подходит к твидовому пиджаку. Нескончаемое удовольствие смотреть, как джентльмены плещутся в пенной ванне, наполненной на английский манер из двух кранов поочередно, как играют в гольф в бежевых бриджах, пестрых пиджаках и серых мелкую клеточку кепках, как, не торопясь, со вкусом намыливают щеки помазком для бритья. Где он теперь, этот помазок? Как попыхивают длинный, толстый, похожий то ли на хлопушку, то ли на батон копченой колбасы сигары. Как подпиливают розовые ухоженные ногти и всматриваются, щурясь в монокль, на проплывающих мимо красоток в шляпках клош и в платьях заниженной талии. Удовольствие еще больше, чем головокружительная интрига с постоянными сюрпризами и неожиданностями, как и в прозе Вудхауза, впрочем, по большей части предсказуемыми. В фильме, в отличие от книги, за интригой порой следишь менее внимательно, нежели за аппетитными мелочами устоявшегося за столетия британского быта. Но фильм Янга отличается от книг Вудхауза не только и даже не столько этим. Киносериал пересматривает, уточняет, расширяет сериал книжный. В книгах из цикла «Дживс и Вустер», во всяком случае поздних, Берти Вустер, как уже говорил, и сам себе голова. Да, он постоянно советуется с Дживсом, но случается, ибо советами пренебрегает, решение принимает самостоятельно и даже оспаривает первенство своего мудрого дворецкого. У Янга же Вустер живости восприятия не теряет, ведь это его девиз, однако по большей части абсолютно не знает, как поступить, теряется, пребывает в вечной нерешительности, бездеятельности. Эдакий бриктанский витязь на распутье. На подвижном лице обаятельного Хью Лори сквозит вечное недоумение, которое сменяется редкими вспышками минутного прозрения. И от этого особенно смешна его любимая фраза в фильме, не в книге. «Я не из тех, кто становится рабом своих слуг». В фильме Янга Вустер всецело подчинен своему слуге. Без него он ни шагу. Живость восприятия ему не поможет, может даже обернуться против него. Пересмотрен в киноверсии образ Дживса. Стивен Фрай, даром что молод, играет еще более предупредительного, еще более чопорного, еще более безукоризненно одетого и вышколенного дворецкого, чем в книге. И в то же самое время, за всеми этими, смею вам сказать, извините за вопрос, как скажете, сэр, это всего лишь мое мнение, если позволите, не сочтите за дерзость, проглядывает едва заметная ироническая полуулыбка. Дживс в фильме, в отличие от непроницаемого Дживса в книге, я почему-то представлял его себе не молодым, а совершенно лысым. Нет-нет, да и даст понять зрителю, что его хозяин — непроходимый болван, и справиться с жизнью без него Дживса он совершенно не в состоянии. Терпение Дживса Фрая бесконечно, но его отношение к происходящему недвусмысленно. И в фильме, и в книге Вустер подпевает Дживсу. Таков закон комического взаимодействия этой пары. Но в одной из первых серий киноверсии не Вустер подпевает Дживсу, а Дживс Вустеру, причем без всяких кавычек. Берти бренчит на пианино и громко, залихватски, как будто он не у себя в фешенебельной лондонской квартире, а где-нибудь в сельском пабе, распевает «Санни Бой». Фрай же, и это, по-моему, одно из лучших мест в киносериале, повторяет за Лори рефрен и по привычке подставляет в конце каждой строчки «неотменимое сэр». Есть в этой бочке меда и крошечная ложка дегтя. Касается она, правда, не фильма как такового, а его русской версии. В переводе Берти Вустер, существенно понижая статус Дживса, почему-то называет своего дворецкого «моим слугой» и обращается к нему на «ты». И то, и другое никуда не годится. Крепостного права в Англии спокон веку не было. Есть у Дживса Вустера и конкуренты. Герои, также переходящие из книги в книгу и снискавшие огромную популярность. В конце 20-х годов среди долгоиграющих серийных героев Вудхауза появляется еще один неутомимый рассказчик правдивых историй, завсегдатый клуба отдыха удильщиков мистер Мулинер. Отдыхают удильщики, как рыболовы и охотники во всем мире, рассказывая друг другу поучительные истории, неисчерпаемый источник комических несообразностей. Ибо, как замечает рассказчик по поводу истории мистера Мулинера, рыболовы заведомо небрежны в обращении с истиной. Какими отпетыми лгунами бывают люди. Я сам рыболов и не солгал ни разу в жизни. Когда знакомство с персонажем начинается с подобных реплик, можно не сомневаться. В поучительных случаях, которыми делится с членами клуба, попивая горячий шотландский виски с ломтиком лимона, уютный толстячок средних лет с глазами подкупающими удивительно детской искренностью, не будет ни слова правды. Тем более, когда слово «правда» вынесено в одно из названий. «Вся правда о Джордже», например. Можно не сомневаться еще в одном. Мистер Мулинер от героя Вудхауза «Иного и не ждешь» не имеет права закончить свою историю не на оптимистической ноте. И то сказать, Вудхауза мы любим не только за неиссякаемый искрометный юмор, но и за благостную, безмятежную атмосферу, царящую в его мире, пусть этот мир и наводнен мошенниками, лгунами и негодяями всех мастей. И в этом отношении между Мулинером, Смитом, Фустером и обитателями Блайндингского замка нет большой разницы. Удача сопутствует всем без исключения героям, положительным, конечно, правдивых историй, которыми развлекает собравшихся мистер Мулинер, в том числе его племяннику Джорджу, нелепому, робкому, неспособному за себя постоять Заике, казалось бы, откуда здесь взяться удачи. Последние у Вудхауза, в полном соответствии со Священным Писанием, все непременно становятся первыми. Джордж избавляется от заикания и завоевывает сердце любимой девушки, вняв мудрому, хотя и несколько странному совету из кулапа, заговорить с тремя незнакомыми людьми. И, о чудо, заговорив сначала с таким же, как и он, заикой, потом с безумцем, который, возомнив себя императором Абиссинии, разбрасывает золотые монеты в толпу, а напоследок с соседкой по купе, у которой, когда она увидела Джорджа, выползающего из-под дивана, глаза достигли размеров стандартных мячей для гольфа, Джордж от своего недуга избавляется. Роль мистера Мулинера не сводится, однако, к тому, чтобы удивить или рассмешить собравшихся в клубе, а заодно и нас, читателей. В клубе удильщиков мистер Мулинер — фигура авторитетная, многоопытная, и его истории из жизни призваны разрешить спор, внести свою весомую лепту в любую тему клубных дискуссий. Будь то обсуждение фильма «Заключение Веры», где профессор превращает девушку в креветку, или благотворительный спектакль деревенского хорового общества для сбора средств на церковный орган, или панегирик Калифорнии с ее лазурным океаном и вечным сиянием солнца. А также дать моральную оценку того, о чем заходит разговор, опираясь на свой недюжинный жизненный опыт. История мистера Мулинера тем самым — это еще и пародия на нравоучительную литературу, где главный герой — арбитр, а его суждение, даже если оно и абсурдно, истина в последней инстанции. В самом деле, мораль и юмор — в наше время, во всяком случае, вещи несовместимые. Пародийной мишенью Вудхауза Мулинера становится не только просветительское и викторианское морализаторство, без которого не обходится ни один роман Филдинга или Диккенса, достается и жанрам более легкомысленным — готике, триллеру, детективу, душещипательному сентиментальному роману, над которым посмеивалась еще юная Джейн Остен. И посмеивается Вудхауз, посвятивший жизнь химическим изысканиям, изобретатель крема для лица смуглая цыганка, член клуба старейшей пробирки, брат мистера Мулинера Уилфред, сочный ломоть жизни, отправляется на поиски любимой девушки. Прежде он, как и сам Вудхауз, за занятостью чуждался сердечных дел. И чу, пока он рыскал из окна верхнего этажа, до его ушей донесся звук, заставивший Уилфреда окаменеть, точно статуя, и сжать кулаки так, что костяшки совсем побелели. То был звук женских рыданий. каков саспенс, и разрешается он, как всегда у Вудхауза, самым неожиданным образом. Для того, чтобы справедливость восторжествовала, возлюбленные воссоединились, а распря Уилфреда Муллинера и баронета сэра Джаспера Финч Фароумира сменилась дружбой, понадобились, кто бы мог ожидать, таблетки от тучности «Сбросим вес». Точно так же, как племяннику Уилфреда, младшему священнику, робкому Августину, тонизирующая микстура «Взбодритель», которую его дядя изобрел специально для слонов, чтобы они не боялись бросаться на тигра. Муллинеровский «Взбодритель». Словом, как сказано в одном из рассказов, все муллинеровские препараты имеют полную гарантию. Однако главный, наиболее эффективный муллинеровский препарат — незыблемая вера в благополучный исход, в романтику и любовь, а не в огурцы и лук. Грядет заря. Один из многочисленных племянников Муллинера, поэт с рыцарским именем Ланселот, в конечном счете берет верх над своим соперником, ибо не дает принудить коммерциализировать свою музу. Уильям, история Уильяма, завоевывает сердце мисс Мертл Бэнкс, прибегая к алкоголю, которому раньше не притрагивался, чтобы справиться с природной трусостью. В этой истории, где герой впервые в жизни, напившись пьяным, избегает последствий калифорнийского землетрясения, попросту говоря, его просыпает, и в результате выходит победителем, мы сталкиваемся с характерным для Вудхауза парадоксом. В волшебном мире Вудхауза, и Гилберта Кита Честертона, между прочим, тоже, слабость оборачивается силой, робость — решимостью, бездействие — действием, и, как следствие, невезение — везением, неудача — удачей. Ощутим этот парадокс и в еще одном цикле. В романах и рассказах, написанных в самые разные годы, с участием многочисленных обитателей замка Бландингс и его владельца — лорда Эмсворта.